вестибюле метро. В этот веселый и солнечный летний день, когда наши друзья отправились на футбольный матч, приключения начались еще в вестибюле метро. Не понимаю, к чему стоять в очереди у кассы, когда можно свободно воспользоваться автоматом, сказал своим друзьям Волька и побежал разменять трехрублевку на пятиалтынны. На четырех человек полагалось 8 15-копеечных монет, по 2 за билет. В парфюмерном киоске Вольке просто отказали. Гражданка, торговавшая мороженым, объяснила ему, что мелочь нужна ей самой для сдачи. Продавец в кондитерском киоске страшно заинтересовался, зачем мальчику нужны обязательно 5-алтынные, и, узнав, в чем дело, посоветовал ему купить билеты в кассе, около которой сейчас как раз нет ни одного человека. Но Волька из принципа все-таки стал в очередь у нарзанного киоска и минут через 10, выпив стакан тепловатой воды со сладким сиропом, получил, наконец, всю сдачу 15-копеечными монетами. Ну вот, видите, как все это просто, и совсем не нужно стоять в очереди у билетной кассы, бодро кинул он своим друзьям и выдал каждому из них на руки по 2 5-алтынных. Уже Волька, Женя и Сережа давно держали в руках вкусно пахнущие типографской краской продолговатые кусочки картона, а Хоттабыч все еще возился у своего автомата. Он без устали опускал в щель свои 5-алтынники, и они тотчас со звоном вываливались оттуда, откуда должен был выпасть, но никак не выпадал билет. Старик даже вспотел от усердия. Он сдвинул свою шляпу на затылок и трудолюбиво продолжал свои попытки. Но каждый раз все с тем же печальным результатом. Наконец он не выдержал, сдался и сокрушенно промолвил: «Увы, о достойнейшие мои друзья, вам придется поехать без меня, ибо я бессилен против этого красивого железного ящика. Он заколдован и непрестанно выплевывает обратно деньги вашего смиренного слуги. Уверяю вас, все это происки моего заклятого врага Джирджиса». «Ох, и дался же тебе этот Джирджис!» — улыбнулся в ответ Волька, с интересом наблюдавший за тщетными усилиями Хоттабыча. «Дай-ка мне твои монетки, сейчас я их опущу в автомат, и все будет в порядке». С этими словами он опустил 2 5-алтынных в щель ближайшего автомата, и билет тотчас же появился. «Ты велик и могуч, Волька», — сказал ему тогда старик с благоговением. «Я преклоняюсь перед твоими поистине неизъяснимыми способностями». «И совсем не могуч», — великодушно ответил Волька. «Просто надо пользоваться исправными автоматами». «Все равно ты велик», — убежденно повторил Хоттабыч. «Ты велик, ибо сразу, никого не расспрашивая, разгадал, какой из этих ящиков исправен, а какой не работает». Ребята готовы были рассмеяться, услышав эти наивные слова, но вовремя вспомнили, что старик неграмотен и поэтому не мог прочитать надпись, гласившую, что аппарат не работает. «Учиться тебе надо, Хоттабыч, вот что!» — серьезно сказал старику Волька.